Злосчастные дни. Париж продолжал бурлить, а Мишель думал о Элизабет и писал портрет старого друга Ивана Ивановича Хемницера. Это его успокаивало. К тому же на фоне головы он стал рисовать разноцветных бабочек. Закончив портрет, конечно же, направился в мастерскую. Элизабет встретила его как разъяренная львица. «Где ты пропадаешь? Бросить меня в такие дни? Предатель, бесстыдник! Я так несчастна! Мой муж стал моим врагом! Мишель, мне так необходимо сочувствие! Вы мягкий славянин! Ну что же со мной?» Он гладил ее голову, руки. Она постепенно успокаивалась, но вдруг взлохматил его волосы и воскликнула: «Чудные! Как у Рафаэля!» От ее близости в нем все вскипело, он обхватил ее колени, а она, неуловимая и подвижная, словно ящерка, вскочила и заговорила о Рафаэле. «Вы знаете, что прежде чем браться за Сикстинскую Мадонну, он повесил холст, ходил возле него не один день, боялся красоты? Это Рафаэль с его врожденным гениальным чувством прекрасного». Она подошла к нему и в упор на Мишеля взглянула. «У вас чудная кожа, смуглая и горячая, дивный торс!» Расстегнула пуговицы на рубашке. «Да-да, именно такой торс мне нужен! Чудо! Грации позади! Но я должна еще раз сделать из вас античного героя!» Мишель стоял неподвижно. «Что вы молчите, несчастный мул? Ну-ка несите шампанское, корзина там, в углу, и будем пить. Довольно горевать! И потом, почему здесь нет Андре?» Он молча накрыл на стол, зажег свечу. В ее колеблющемся свете Элизабет казалась еще более притягательной. Лиловая синева одежды подчеркивала синеву глаз. Невозможно было привыкнуть к изменчивости ее настроения, к тому, как на смену радости являлось возмущение, а то и гнев, а то и одобрение, и никогда покой. У него пересыхало в горле, он пил, чтобы справиться с собой. Вдруг она дунула на свечу, и в тот же миг он почувствовал на своих губах острый поцелуй. Это было как прикосновение бабочки. Но тут же, вспорхнув, она оказалась в прихожей, где горела свеча. «Однако», — она обнаружила его картину и внесла в комнату. «Что это такое? Уж не ваше ли, милый друг?» «Да, я хотел показать вам, узнать ваше мнение». «Ну-ка, ну-ка!» «Ай-яй-яй!» Написал и молчит. Робея, он освободил картину от ткани, в которой она была завернута, прислонил к стене. Нахмурившись, подперев рукой головку, Элизабет пристально глядела на полотно и быстро вынесла приговор. «Недурно, совсем недурно. Только отчего такой грубый мазок? И вообще, пренебрежение прекрасным. Где вы откопали такое чудовище? Уж не среди ли парижского люда, который стал пренебрегать законами короля? И зачем тут бабочки?» Он был обескуражен, однако холодно произнес: «Это мой друг, он идеалист, романтик и потому бабочки». «Друг? Странные у вас друзья. Правда, ваш Андре не дурен». Хотелось быстрее спрятать, завернуть портрет и убежать. «Не сердитесь, Мишель, останьтесь. Куда вы?» Она схватила его за руку и, торопясь, заговорила, обращаясь к нему на «ты». «Ты видел Фрагонара? Поцелуй украдкой. Вот как надо писать. Не забыл, какие там складки одежды? Как лежит полосатый шарф? Сколько игры и непринужденности в позах? Вспомни великих итальянцев. Ну, хотя бы Франческо де Стефано. Как парит в небе женская фигура, как развивается шарф. Это аллегория Рима на небесах. А у тебя, мой милый, тяжелый, неподвижный человек и ни капли изящества. Подумай, для чего существует искусство? А это что вздумалось, на фоне портрета посадить мотылька, да еще с белыми точками? Этот грубый мазок ужасен». Ну, что он мог ответить, если бабочки сами собой выскочили из-под кисти? Он убежден, для приятного стиля необходим невидимый мазок, а для этого портрета другой, более резкий. Выслушав приговор художницы, Мишель почувствовал, как внутри его все заледенело, и он бросился вон из дома. Бедный! Он еще не знал ни Элизабет, ни ее парижских критиков-снобов, ни нравов этого города, самоуверенного и изменчивого, убежденного, что его мнение о прекрасном единственное. Люди повышенной активности, агрессивности, подверженные влиянию толпы, а также просто жаждущие зрелищ, все устремились в Париж, чтобы увидеть первые акты великой народной драмы. Почти никто не работал, все ловили миг удачи, пытаясь чем-нибудь и поживиться. Нападающие всегда удачливее защищающихся. Сторонники короля растерялись, двор удалился в Версаль под охрану своих гвардейцев. Влюбленный в королеву кавалер Ферзен делал все для того, чтобы устроить побег Марии Антуанетты и Людовика. Веже Лебрен, преданно любившая королеву, почти не покидала Версаль. Пьер Лебрен, влившийся в ряды восставших, кажется, ненавидел свою жену-роялистку. Он грозил сам пометить ее дом черной краской, как подлежащий разгрому. А что наш Мишель, влюбившийся в знатную мадам со всей пылкостью своего сердца? В нем текла кровь авантюристов, а по причине своей влюбленности он совсем не был увлечен французской бурей. Пьер звал его на демонстрации, но безуспешно. В те дни Мишель был одним из немногих, кто оставался дома и читал книгу, которую приобрел в лавке на берегу Сены. Это была повесть Антонио и Лоренцо, маркиза де Сада, о любви двух молодых людей. Они сыграли свадьбу, обвенчались. Антонио уехал воевать за независимость Италии, а Лоренцо осталась с его отцом Карло. Жили они в отдалении, в богатом замке, в округе никого. И свекор стал вынашивать подлые планы, как сделать Лоренцо своей любовницей и оговорить ее в глазах сына. Автор был настоящий либертин, то есть просвещенный распутник. Он подводил читателя к опасной мысли: нет разницы между добром и злом, между иллюзией и ложью, не существует законов церкви и морали, человек действует лишь по собственным природным инстинктам. Возмущенный Мишель бросил книгу в угол и отправился с Жаком гулять по взбаламученному Парижу. Вновь предстали стены Бастилии. То были жаркие дни. Пороховой дым еще не осел вокруг закругленных башен крепости. Национальные гвардейцы продолжали стрелять из ружей, а наверху уже разбирали кирпичи и сбрасывали их вниз. Предприимчивые люди складывали их в тележки и увозили. Бастилия кишела мышами, тараканами, крысами, даже змеями, и теперь все это устремилось вон. Возле крепости возникла пара запряженных лошадей. Не останавливаясь ни на минуту, серая армада крыс перекусала лошадиные ноги, лошади рухнули, а крысиное войско двинулось дальше, повергая в смятение людей. Следующая картина, представшая нашим путникам, оказалась еще более ужасной. Комендантом Бастилии был старик Фулон. Доброжелатели, предполагая, какая участь ждет старика, спрятали его в деревне и устроили ложные похороны. Однако вскоре тайное стало явным. Старика обнаружили и решили повесить. В него бросали камни, плевали, его проклинали. Когда его поставили на табуретку и хотели выбить ее из-под ног, веревка оборвалась. Во второй раз веревку намылили, но она снова оборвалась. Старик Фулон стал козлом отпущения, словно был один виноват в том, что в Бастилию посадили энное количество людей. Кстати, не такое уж и большое. С Фулоном покончили, но толпе этого показалось мало. Голову его насадили на пику и размахивали ею. Жак смотрел на все это с каменным лицом, зато у Мишеля дергалась щека, и он сжимал кулаки. Но тут внимание Жака привлекло то, что происходило на крыше Бастилии. На краю стены стояла женщина в белом платке. «Она же упадет! Впереди выбиты камни!» — крикнул он. «Эй, там! Осторожнее!» И более не спускал глаз с женщины. Мишель мог бы поклясться, что никогда не видел Жака таким возбужденным. Из-под ноги ее упал еще один камень, а сама она вдруг обратила взгляд на Жака, что-то крикнула и покачнулась. Или кто-то толкнул ее. Жак подбежал в ту самую секунду, когда тело ее коснулось земли. Бросился на колени, ощупывая, жива ли, дышит ли. «Жак, поискать доктора? Кто это?» «Это она! Она!» — в отчаянии кричал Жак. «Кто она?» «Моя Мадлен». Глаза его, кажется, навсегда забывшие, что такое слезы, повлажнели. Жак Мердо сидел на корточках перед женщиной, поняв, что она мертва, медленно поднялся, повел вокруг ослепшими глазами. Заметил каменщика с тачкой, бросился к нему, вывалил камни и, не оборачиваясь на ругательство, покатил тележку к телу Мадлен. Мишель двинулся следом, но Жак велел ему остаться. «Я хочу сам ее похоронить. Один». Мишель вспомнил, что Жак когда-то служил на кладбище гробовщиком и не решился идти с ним. Было жарко, он сбросил кафтан и, глядя под ноги, не поднимая головы, не оглядываясь, побрел к дому. Подумать только, в тот момент, когда Жак, наконец, стал выходить из плена одиночества, из психического капкана, этот странный и чудовищный случай вернул ему любимую Мадлен и тут же забрал ее. Как нелепо устроен мир. Что происходит вокруг? Почему граф Строганов на стороне восставших? Почему Жак не хочет становиться ни на одну сторону? А Элизабет? Где она? Возле своей королевы? Как она рыдала каждый раз, когда приходило известие об аресте аристократа, скульптора, артиста. Видимо, в дни таких потрясений действительно срываются с мест и добро, и зло. Время становится иным. Чем объяснить, что в дни восстания разрушили музей той, которая когда-то спасла Францию? Жанны д'Арк. Пала Бастилия, но не случилось ожидаемого, не появился хлеб. Толпа, может ли она царствовать? И еще она не останавливается на полпути. Вот и устремились женщины к Версалю. В Версале тихо. Ночами лишь доносятся зловещие крики птиц. Из Парижа прибывают грустные и страшные вести. 7 голов носят на длинных пиках, и вечернее солнце делает их похожими на чудовищные призраки. Но вот вдали раздался глухой и страшный гул. Идут тысячи людей, толпа разъяренных, голодных женщин. Они идут тремя колоннами по аллеям Версаля и кричат «Хлеба! Хлеба!» Во главе Теруань де Морикур, та самая, которой очарован граф Строганов, с кудрями до плеч, полуобнаженной грудью, в розовой косынке поперек лба, Теруань с веселой серьезностью разговаривает с драгунами, сжимает их в патриотических объятиях, уговаривает не стрелять в голодных женщин. 5 октября, ночь кошмаров. Женщины вступают во дворец, гвардейцы кричат «Спасайте королеву!» Она бежит вместе с детьми, с нею несколько преданных людей. А утром, по требованию толпы, на балконе дворца появляются король и королева с детьми. «Уберите детей!» — кричат снизу. Королева отодвигает их в сторону и стоит, сложив на груди руки, готовая ко всему. Кто-то навел на нее ружье, но маркиз Лафайет берет ее руку и целует. Народ требует, чтобы король и королева переехали в Париж, и вот они уже садятся в карету. Идут массовые аресты, доносы на аристократов, и не только на них. Придворные, друзья королевского двора стали мишенью для клеветы и ненависти. Началось массовое бегство из Парижа, состоятельные люди покидали свои дома. Мишель не мог застать дома Элизабет, он наведывался туда каждый вечер, и все напрасно. Она возле королевы, скрывается в Версале. Как-то встретил Пьера Лебрена, и тот сразу перешел к восторженной агитации. «Мы, третье сословие, берем власть. Уже скоро, и всем, кто не с нами, будет плохо. А портрет твой отличный. Человек из тюрьмы короля. Так мы его назвали. И он сыграл революционную роль. Мерси». «Зачем? Я не для того его писал. Какое вы имели право?» «Ха-ха-ха, теперь все права наши. А ты, дурень, лучше бы примкнул к нам, пока не поздно. А то твоя моя Элиза выкинет какой-нибудь номер, или ее арестуют, и тебя с ней». «Почему? Она же художник, а я ее помощник». Лебрен понизил голос. «Я уже написал запрос, чтобы ее не считали гражданкой Франции. Да-да, пора и ее отдать вместе с королевой на суд народа». «Как отдать?» «По законам революционного времени. Судить». «Вы не сделаете этого?» «Сделаю», — бросил тот и пошел прочь. Наконец Мишель застал беглянку дома. Оказалось, она явилась лишь для того, чтобы забрать драгоценности. Роялисты бросили клич «жертвовать золото и драгоценности, даже церковную утварь, чтобы пополнить казну, накормить народ и сохранить себе жизнь». Мишель увидел ее, когда она уже выбегала из дома со шкатулкой в руках. «Куда вы?» Она только помотала головой. «Вы хотите это отдать на нужды революции, народу?» «Нет, я отдаю это ей. Королева в опасности, ее надо спасать, и есть человек, который сделает для этого все». Она отбивалась от его рук, но он крепко держал ее. «Не смейте, вам надо немедленно уезжать из Парижа». «Я не уеду, пока здесь королева. Погодите, мой милый, поймите меня, я люблю вас, но прежде всего королева». Она вырвалась и убежала. Мишель был в отчаянии. На другой день он обнаружил на двери прибитую доску со словами «Здесь живет фаворитка королевы». Со злостью оторвал доску. Как поступить? Что сделать? Наконец понял, надо бежать. Но в чем? Необходимость побега застанет Элизабет врасплох. Что она наденет на себя? Не брать же дорогие причудливые платья, изобретать которые она великая мастерица. Мишель сбегал домой, принес простое крестьянское платье и спрятал его в саду под кустами возле иудиных деревьев. Написал записку, подождал и снова вернулся домой. Его беспокоил и Жак, вернее, его отсутствие. Того не было со дня похорон. Войдя в его комнату без стука, остановился прожженный. Жак сидел у окна спиной к нему. Голова его была совершенно белая. Он стал седым. Господи, почему? Потерять любимую женщину в тот момент, когда, наконец, одолел болезнь тюремного одиночества? Жак молчал, тупо глядя в окно, на вопросы не отвечал. Внутренний голос подсказал Мишелю, что надо вывести Жака из этого состояния. Усевшись на единственном стуле, он начал говорить, и много. О чем только не рассказал, благо происшествий хватало. Целую ночь не оставлял он Жака, и под утро тот вышел из столбняка. Услыхав, что Мишель вместе со знаменитой художницей-роялисткой намерен покинуть Париж, Жак бросился прочь и вернулся с чем-то в тряпице. Это был пистолет. «Возьми, пригодится в дороге, возьми!» — настойчиво повторял Жак, и Мишель, с пиратских времен знакомый с оружием, спрятал его в баул. Утром, глотнув чашку кофе, наш рыцарь снова отправился на улицу Клери. Навстречу выбежала Элизабет и бросилась к нему на грудь. Она прочитала его записку. «Надо немедленно уезжать», — нетерпящим возражения голосом сказал он. «Но я не желаю покидать город». И тут он впервые прикрикнул. «Прекратить капризы! Ваша жизнь в опасности! Вот ваше платье!» И он развернул сверток. «Что это? Надевать это платье?» Он насильно потащил ее в дом, натянул на нее платье, голову велел прикрыть шляпой чепцом, чтобы не было видно лица. Элизабет поразила его еще раз. «А что, может быть, мы выпьем на дорогу?» И взялась за бутылку шампанского. Разлили по бокалам, чокнулись, глаза ее были близко, в них отразилось игристое вино, и он смело поцеловал ее в губы. У двери она снова вспомнила. «Ну как я буду жить без моих тканей, туник? Это фоны к портретам. Купите новые. Но у меня, кажется, всего 80 франков в кармане». «У меня немного больше». Мишель тащил ее к калитке. За воротами им предстало неожиданное зрелище. Возле соседнего дома остановилась телега. Новые жильцы занимали мастерскую Мориса, скульптора, соседа Элизабет. Это ее отрезвило. И уже не задавая вопросов и не выпуская руки Мишеля, она зачастила за ним следом мелкими шажками. Когда по дороге встретили жуткое шествие с наколотой на пику головой, Элизабет зажмурила глаза и убыстрила шаг. Ни ему, ни ей не были известны суждения философов-историков о том, что революция — это варварская форма прогресса. Дано ли нам увидеть, когда форма человеческого прогресса действительно будет человечной? А английский философ-насмешник Томас Карлейль съязвил: «Если бы Вольтер, будучи не в духе, вопросил своих соотечественников: „А вы, галлы, что изобрели?“, они могли бы теперь ответить: „Искусство восстания“. Это искусство, для которого французский национальный характер, такой пылкий и такой неглубокий, подходит лучше всего».